Именно оно говорит нам о Христе. Матфея, 26 глава, с 36 по 42 стихи. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 по 42. И я прочитаю. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, то будет воля твоя». Аминь. Боже, спасибо тебе за Пасху твою, Господь. Спасибо тебе за истину, которую ты открыл нам. И эта истина сделала нас свободными. Боже, дай нам внимать твоей истине через слово твое, через слово с кафедры. Мы благословляем сейчас пастора Божия. Ты поставил его, чтобы говорить это слово нам. И сейчас Дух Святой на нем, Господь. И мы готовим наши сердца сейчас и провозглашаем, что благодатная почва в наших сердцах, чтобы внимать твоему слову во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Аминь! Давайте что-нибудь скажем хорошее, приятное в Пасху. Господи, друг другу. Слава Богу! Сегодня мы были свидетелями того, что происходит в нашей жизни. Вы знаете, наверное, отчасти мне жалко людей, отчасти жалко людей, когда они ходят вокруг да около. А почему? Потому что многие думают, что их жизнь изменится, когда они встретят любимого человека. Многие думают, что их жизнь изменится, когда они найдут хорошую работу. Многие думают о том, что их жизнь изменится, если они купят iPhone или квартиру. Многие же думают о том, что их жизнь изменится, если они заработают миллион или выиграют лотерею. Но на самом деле жизнь начинается именно с Господа. Жизнь начинается с Творца. Аминь. И я хочу, чтобы сегодня вы могли не просто прийти на праздник, а что-то извлечь из этого праздника в свою жизнь. Вы знаете, я не устаю уже на протяжении 20 лет говорить людям об этом, что жизнь начинается не с денег, не с любимых людей, не с друзей, не с детей, не с семьи. Жизнь начинается с Господа. И если в Господе все это есть, ты будешь счастливым человеком. Действительно счастливым человеком. Слава Господу. И сегодня хотелось бы поговорить с вами на тему Пасха Господня и Гефсиманский сад. Но перед этим я бы небольшую, так сказать, вступление рассказал бы о том, что такое Пасха. Скажите, пожалуйста, кто вот первый раз на Пасху пришел в церковь? Отлично. Вот. А кто знает, а кто не знает, что такое Пасха? Ну, имеется в виду вот в оригинале, так как оно должно быть. Не знаю, кто. Два человека всего? Вау. Окей, спасибо. Очень, очень приятно за вашу смелость. Очень здорово. Итак, мы обратимся к терминологии. Итак, если говорить с еврита, Пасха от слова «пейсах» означает «исход». Исход. И исход из Египта. И вообще празднование Пасхи, оно в истории вообще корни берет именно от иудейского праздника. Вот, когда Бог изволял евреев из Египта, вы знаете, да, эту историю? Кто знает, а кто не знает. Как Бог изволял евреев из Египта. Помните историю эту, да? Кто не знает эту историю? Все знают. Ого! Молодцы. И Бог изволял евреев из Египта. Каким образом он как бы освободил евреев от рабства египетского? Он послал 10 казней на фараона. Но и только на 10-ю казнь фараон согласился. Потому что 10-я казнь была очень действительно пагубной. Убийство первенцев, моровая язва. И это было очень значимое бедствие для Египта. Но кто мог получить спасение? Мог получить спасение только тот, кто помазал, сделал так, как сказал Моисей, помазал на косяках дверей кровью агнца. Понимаете? И благодаря вот этому помазанию моровая язва проходила мимо и не трогала. Вы знаете, я думаю, а если бы египтяне намазали кровью агнца двери, прошел бы мимо, прошла бы мимо моровая язва или нет? Как вы думаете? Да. Они же язычники. Спасение для всех, а не только для кого-то. Интересно, да. И представляете, если как бы обратиться в историю, наверняка были люди, которые действительно повторили это, услышав у соседей евреев о том, что моровая язва может погубить. Почему? Просто объясню. Потому что все 9 казней были. Понимаете, слух уже разошелся до такой степени, что египтянам тоже было страшно, что это реально. И интересен тот момент, что когда Бог повелел им это сделать, они заколи агнца, помазали кровью косяки дверей, и моровая язва пошла мимо. Все, что нужно было сделать. Все очень просто, ребят. Очень просто. Все очень банально даже, я бы сказал. Ничего не надо было делать, просто надо было помазать косяки дверей кровью. И вот интересный еще вопрос. Почему Бог допустил, что в Египте евреи очень сильно стали страдать? Наверное, потому что есть теория, что они стали забывать о своем Боге. Они стали забывать о Боге Авраама, Исаака и Якова. Египетская культура на тот момент была мировой. Мировой империей. Она была владычествующей во всем мире. Знаете, еврейский народ – это благословенный народ. Я часто размышляю над этим. И знаете, в чем их благословение? Они всегда находились у подножия мировых империй. Рим, Египет. Понимаете, да? Это очень интересно. Они просто находились там. Они учились этому. Сегодня евреи самые богатые в мире люди. Ну, и среди евреев их больше всего, наверное, и в России, и везде. Вы знаете, это интересный момент такой. Да? И Бог избрал этот народ для того, чтобы совершить свою миссию, предназначение. Но, к сожалению, народ не понял. Вы знаете, как в жизни бывает? Когда все хорошо, забываешь о Боге. Люди бегут к Богу только тогда, когда все плохо. А когда все хорошо, деньги есть, любовь есть, ничего не надо. Какой Бог? Какая церковь? Церковь для неудачи. А у меня все хорошо в жизни. Вот кому надо, пусть он и идет. А я буду гулять, жить и наслаждаться жизнью. До какого момента? До определенного момента. И евреи заныли. Когда пришли гонения, когда пришли такие проблемы, они написано «возопили к Богу». А даже в переводе там написано «Элохим» – «богам». Понимаете? И Бог смилостивился. Знаете, Он их спас, потому что Он любит этот народ, Он избрал его для спасения мира. Слава Господу! Еще в обетовании Авраама Он об этом отметил. Что ты спасешь, ты будешь благословлять все народы. Аллилуйя. И Бог спасает, потому что любит. Не потому что они заслужили, они даже согрешили, они где-то отвернулись от Бога, забыли о Боге своем. И Бог их спасает и изволяет из этого рабства в землю обетованную. Слава Богу. Это и есть исход из Египта. Сегодня мы, как христиане, что мы думаем о том, что такое Пасха? А почему Пасха стала христианским праздником? Кто знает об этом? Или мы занимаемся плагиатом? Еврейским плагиатом, иудейским плагиатом. Почему Пасха стала христианским праздником? Пожалуйста, кто скажет? Коротко, яйца много. Яиц много, окей. Хорошая теория. И еще. Потому что сам Христос об этом сказал на вече. Слава Богу за тебя, брат. Где ты услышал? Вы знаете, вечеря Господня тоже картина очень известная, да, в искусстве и так далее, да. Живая картина. Вечеря Господня. Господь собрал перед пасхальным праздником своих учеников и провел вечерю. И он истолковал или объяснил им, что такое Пасха Господня в настоящем виде. Знаете почему? Потому что спасение и изволение евреев из Египта — это было спасение и изволение всего человечества. Почему? Потому что обетование Авраама говорит: на этом народе будет спасение всего народа. Через тебя благословятся все народы. А Христос — это кто? Это еврей. И когда мы читаем Евангелие от Матфея, первую главу, там очень четко выстроено родословное. Еврей с колена Иудина. Понимаете? И Бог удивительным образом акцентирует внимание на своем сыне. И Христос говорит: творите Пасху. А вообще-то они собрались в горницу Марка. Ой, не в горницу Марка. Ну, я не знаю, где, у какой горницы. Они собрались там праздновать Пасху. И Христос, вознося хлеб, говорит: сие есть тело мое за вас ломимое. Я есть тот агнец, благодаря которому вы вышли из Египта. Я есть тот агнец, растерзание которого в плоти. И распятый агнец, который изволь вам даст возможность выйти из плена рабства всего человечества. Рабство греха, рабство дьявольского. И Христос — это совершенная Пасха. Аллилуйя. И он говорит: я тот, чья кровь заключит новый завет между Богом и человеком. Я есть хлеб, сошедший с небес, который будет распят ради всего человечества. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Знаете, о чем я хочу сказать? О том, что пасхальный праздник — это не просто куличи и яйца. Пасхальный праздник — это твой шанс изменить свою жизнь. Это твой шанс выйти из рабства. Это твой шанс, чтобы тебя не поразила моровая язва. Знаете, что такое моровая язва? И почему она убивала первенцев? Если честно, я увидел в этом прообраз первородного греха. Вы знаете, первородный грех — это сегодня и есть бич для общества, для людей. Безбожность. Люди, которые отвергли Бога, люди, которые оставили, и люди, которые живут в разделении с Богом. Это является единственной причиной всех бедствий, которые совершаются на земле. Это то, что поражает сегодня наших детей. Это то, что поражает наши семьи. Это то, что порождает войны, терроризм, все, что хотите, убийство, насилие. И сегодня Бог говорит: ты можешь помазать кровью агнца косяки дверей. И тогда эта моровая язва пройдет мимо тебя, мимо твоих семей. Это так просто. Да, очень просто. И вопрос в том, Ты веришь в это? И если ты поверишь в то, что кровь Иисуса избавит тебя от этой моровой язвы, незаслуженно, просто потому, что ты поверил в эту кровь, моровая язва может пройти мимо тебя. Несмотря на то, что ты даже язычник. Слава Господу! Аминь. И вся твоя жизнь может в одночасье измениться. Когда ты помажешь косяки двери, это что значит? Это дом. Дом. А в дом можно в гости войти только благодаря двери. И когда Бог говорит на косяках дверей, Он имеет в виду дверь твоего сердца. Если ты распахнешь это сердце для Господа и примешь его как Господа и Спасителя, который умирал на кресте и проливал свою кровь, и помажешь косяки дверей души своей кровью Агнца, то моровая язва пройдет мимо тебя. Слава Господу! Ну во что сегодня люди превратили Пасху? Вот это и есть Пасха. Обжираловка, пьянка, блуд, язычество и так далее. Пасхальный кролик, знаете, что такое? Знаете, что такое пасхальный кролик? Нет? Я тоже не знаю. Я просто с детства, ну не с детства, с юношества изучал Библию, поэтому. А что такое яйца? Откуда вообще взялись яйца крашеные? Вы знаете, что такое кулич вообще? И почему белый сверху помазанный, политый каким-то этим лазурью, да? Вы не знаете, о чем я говорю? Не знаете, да? Честно, не знаете, столько лет живете в России. Культура, соблюдение традиций. Ладно, не буду вас стыдить. А вот. Друзья, вот важно вот просвещение, ребят. Важно. Важно изучать. Вот. И знаете такой момент? А это взято откуда? Из легенд, из поверий. А вообще начало яиц и кулича, знаете в чем? С язычества. Славянского язычества. Знаете почему? Кулич означает фалос. А вот это белое, так сказать, ну, понимаете, да? Семя мужское. А яйца, ну, вы сами знаете. Мне вообще тяжело говорить об этом. Но источник исторические факты говорят о том, что это есть язычество чистой воды, друзья мои. А знаете почему? Сегодня мы живем в современном мире, мы все такие умные. Вы понимаете, в древности люди очень все просто понимали истину. Если человек задумывался о бытие, о том, откуда начало, он понимал, что все начало откуда? От секса. Ну, ребенок рождается благодаря сексу. И, соответственно, у них такая логика, что мир произошел благодаря сексу. И яйцо в язычестве означает плодородие. Новая жизнь. Они вообще, язычники, верили в то, что из яйца вообще появилась вся жизнь. Отсюда и вот эта философская, так сказать, загадочка, да, которую все так любят говорить и рассказывать, а сами не знают из-за чего, курица или яйцо. Язычнику вы зададите этот вопрос, он скажет, конечно же, яйцо. Вы знаете, что древний Египет точно так же верит в то, что космос совокупился с Землей, и произошла цивилизация, произошел мир. Я подробно не могу сказать. Это целая научная религия египетская. Поэтому у них все повязано на сексуальных, на Камасутре и так далее, и так далее. Они в это верят. Что начало всего тварного от сексуальных этих, ну и Фрейд это потом подхватил и так далее. И сегодня, конечно, этот, ну, проблемы развращения тоже имеют свое место быть. Вы понимаете, что самое интересное? А в церковном значении что это такое? В церковном значении это означает не кулич, в первую очередь, а хлеб пасхальный. Помните, да, в исходе использовали пресный хлеб без дрожжей. Зачем? Совсем исходе использовали пресный хлеб, чтобы не задерживаться, потому что, что чтобы печь хлеб, надо же, если дрожжи туда кидать, она бродить должна, это нам на сутки где-то, на несколько часов на печь, да, чтобы она взбродила. А им нужно было быстро съесть и уходить, выходить из Египта. И вы знаете, церковь стала использовать это. Артес или артос. Вот этот хлеб церковный называется артос или артес. Я не знаю, как ударение с греческого. Это хлеб, который символизирует тело Христа. Вечерю Господню. Когда Господь преломляет этот хлеб, Он говорит, это тело за вас ломимое. Когда его распинают, когда его издеваются над его плотью, бичуют и так далее. Вы понимаете? А яйцо, оно вообще здесь ни при чем, на самом деле, в религиозности. Просто в истории или в легенде где-то там было, что Мария Магдалина пришла к императору, принесла яйцо и говорит, Иисус воскрес. Ну и там куча поверий, версий 10 или 5, я не знаю, я несколько использовал и рассматривал, что она, и император говорит, да как это так, да не поверю, если Христос воскрес, пусть твое яйцо перекрасится в красное, тогда, говорит, поверю. Ну вот такое поверие, и отсюда начали красить яйца. А с другой стороны, более такая логическая версия, это когда в монастыре был Великий пост во время пасхального празднования. Понимаете? И монахи для того, чтобы сохранить подольше яйца, чтобы они не стухли, они их варили и красили. Ой, да, красили или не красили. И отсюда возникла традиция, что в Пасху надо варить яйца. Ну, это более логично. Потом еще одна история, что вот женщина ходила и говорила, что Иисус воскрес, как бы чуть ли не в Евангелии с яйцами ходила и говорила, Иисус воскрес. И тут кто-то опять не поверил ей, и яйца перекрасились в красный цвет. И так далее. Вот откуда вот эти все, так сказать, моменты. Сами думайте, и что вы едите, и так далее. Поэтому я очень вас прошу, будьте грамотными, изучайте эти вопросы, потому что это очень важно. Поэтому есть такое народная религия, народная, на иносказаниях, на суевериях, на язычестве. А есть грамотная, где ты читаешь Священное Писание и изучаешь. Слава Господу! Итак, Пасха Господня, Гефсиманский сад. Пасха бы не свершилась, друзья, если бы не одно важное событие. Мы говорим, Пасха – это исход из Египта, это вечеря Господня. На самом деле, для меня, размышляя над Пасхой, открылась очень... другая история. Какая история, которую мы с вами прочитаем? Гефсимани. Прочитайте еще раз. 26 глава, с 36 по 42 стих. Что происходило? Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить ее, то будет воля твоя». Аминь. Аминь. Что это за история? Кто знает? Быстренько. Это последнее время перед распятием, да? После вечери, да? Иисус идет в Гефсиманский сад с учениками. Он говорит, «Помолитесь обо мне». Понимаете, перед самым важным событием Христос идет молиться. Но это была непростая молитва. Знаете, эта молитва решала, он пойдет на крест или нет. По сути, если бы не эта история, не совершилась бы Пасха в принципе. Если бы в этой истории что-то пошло не так. И на самом деле я увидел эту картину, что Гефсиманский сад, там совершилась Пасха. Не на кресте, а в Гефсимании. Когда он принял решение, когда он сказал эту фразу, я не хочу туда, конечно, идти. Я бы хотел, чтобы меня миновала эта чаша. Но да будет твоя воля, Господь. Он там согласился о том, что он пойдет на истерзание, на растерзание, на смерть в молитве. Но это слово, если бы эта чаша меня миновала, если бы, это было то состояние, когда Христос хотел, не хотел умирать. Он не хотел идти на эту жертву. Понимаете? И я подумал, что на самом деле акцент именно здесь. Я хотел бы заострить свое внимание, понимание Пасхи. Христос и Гефсиманский сад. Давайте все с вами окунемся в эту атмосферу того времени. Давайте мы приблизимся к времени, когда Иисус приходит в Гефсиманский сад. Давайте мы войдем как бы в его шкуру, что ли, в его состояние, что происходило. Давайте окунемся в эту атмосферу. Какие чувства он испытывал внутри себя, когда он молился в Гефсиманском саду? Это было состояние уныния, друзья. Его предал самый близкий человек, Иуда. Его продали те и предали те, кого он растил, кого воспитывал. С кем ел за одним столом, с кем пил, с кем служил, с кем проповедовал. Его предали те люди, которых он растил для того, чтобы они могли стать последователями его дела. Мы так часто рассуждаем о том, что он так просто пошел на крест, с легкостью умер, был распят. Но мы даже не понимаем до конца, что внутри него происходило. Но он же был так же и таким же человеком, как и мы. Что было бы у тебя внутри в сердце, если бы ты вот переживал такие вещи в своей жизни? Когда твои близкие, родные люди тебя бросили, и они тебя же продали римским солдатам на истерзание, растерзание, за деньги. Иуда продал его за серебряники. Какое состояние было бы в твоем сердце умирать за этих людей? И притом знал Христос, что эти люди же потом будут, те люди, добавок я еще добавлю вам, всем тем, кому он служил, всем тем, кому он на протяжении 3 лет служил и более, они все кричали, распни его. Знаете почему? Потому что подговорили людей, заплатили им деньги. Понимаете, о чем говорит? Каково состояние? И он знал о том, что они это сделают с ним. Он любит людей, он ради людей пришел, он людям отдал все всего себя, он им послужил, он выбрал учеников, он надеялся на то, что они станут его последователями. Он пришел в Гефсиманию, и вы знаете, он не просто так сказал, а может не надо. Вы бы умерли за таких людей? Вы бы хотели себя принести в жертву за таких людей, которые вас предали? То чувство, второй момент, самое тяжелое чувство, когда ты понимаешь, то чувство, когда ты понимаешь, что никому ничего не надо. И все, что ты сделал и делаешь, ерунда. Есть такое близкое чувство? Что ты старался, все делал, хотел как лучше. Все, это все. А тебя же еще обвинили за это, тебя же еще унизили за это, тебя еще распяли. И ты что думаешь в этот момент делать? Дальше продолжать стараться? Служить, помогать людям. Дальше? Кто из вас пойти на этот шаг готов? И он это тоже терпел, он переживал это, ребята. Самое обидное, знаете, даже не жертва, что ты готов умереть. Я за любимого, за ребенка, за любимого все готов сделать. Обидно, что когда твой ребенок говорит, а мне nothing, это не надо. Как не надо? Я так старался, я все для тебя делал, я я готов был умереть за тебя, а ему плевать, понимаешь? Ты готов дальше двигаться в этом направлении? И готов дальше жертвовать собой? В этот момент что хочется сделать, друзья? Он еще раз, слава Богу, дядя Миша говорит, матом ругался, сейчас не ругается. А что в этот момент должен сделать человек? Что вы должны в этот момент сделать? Когда вы осознаете, что с вами ровно так поступает. То чувство, второй, третий момент, когда ты неудачник. Когда вся твоя жизнь, все твое служение, вся твоя карьера летит там-тарары. Когда все, что ты делал, все, что ты строил на протяжении 3 лет, приходит к тому, что тебя просто избивают и будут распинать на кресте. Когда все, что ты строил, учеников там воспитывал, а они тебя оказались предателями, все рухнуло, вся карьера, все, что он делал, все. Никто его не поддержал. Все рухнуло, понимаете? Чувствуете состояние его? Безнадежности, вообще конкретная катастрофа. За что умирать? За этих жалких людей, которые его предали? За этих ничтожных людей, которые получили от него, что хотели, а потом кричали, распни, он нафиг нам не нужен. Убейте его. А когда-то это были жалкие нищеброды, там, которые просили, Иисус, сын Давидов, помилуй меня, исцели меня, помоги мне. И он им помогал. А потом за какие-то жалкие деньги они стали кричать, распни его, забыв о том, что он для них сделал. Давайте мы вернемся к чувствам Иисуса. Зачем была Гефсимания? Какое состояние было у Иисуса? И я понимаю, почему, когда он молился, его капли пота были как капли крови. Ему настолько было тяжело, потому что я понимаю эти чувства, я понимаю это состояние. И он должен был еще себя прийти, дать на растерзание за этих людей. И то чувство, когда ты понимаешь, что надо делать, но я не хочу. Ты понимаешь, что Бог говорит, прости. А я говорю, я не могу простить. Бог говорит, не делай этого. Я говорю, я не могу не сделать. Как я могу простить? Был такой случай однажды. Проповедница, еврейка, очень сильно проповедница в Германии, что ли, был. Представляете, проповедует знаменитая такая, я забыл имя. И вот однажды она идет на кампанию проповедования, и вот люди каются, Бог действует. И пришел, и упал на колени какой-то старичок. И говорит, а Бог сможет меня простить? И она такая задает ему вопрос, а почему вы сомневаетесь в том, что Бог вообще может вас простить? Он говорит, я работал в концлагере эсэсовца. И тогда она начинает видеть в его лице того молодого эсэсовца, который убил ее родителей и сжег заживо. Понимаете? Шоковое состояние. И она должна сейчас вот этого человека привести к покаянию, простить. Что в этот момент чувствовала внутри себя эта женщина? Какие чувства, какие эмоции она переживала внутри себя? Что вы бы переживали в этот момент? Я приближаю вас к Библии, я приближаю вас не просто к Библии, как к истории, которая вообще никак не касается. Я приближаю вас к Слову Божьему воспринимать того, что переживал Иисус Христос в этот момент. Если бы она не знала Христа и вот эту Гефсиманию, она бы ни за что не простила этого человека. И знаете что? Она со слезами на глазах, вспоминая о Гефсиманском, что произошло в Гефсиманском саду со Христом, она приняла решение его простить. И знаете, что это было? Это было перерождение. То, что невозможно людям, возможно Богу. Аллилуйя. Аминь. И только те люди, которые понимают это, что претерпевал Иисус, и что Он сделал ради тебя. А знаешь, кто такой грешник, который распинал его? Это ты и я. Это не соседа грехи убивали его и распинали. Это не проститутка и не наркоман сын убивал и распинал. Это я распинал. И Он простил меня. Это я его предал. Это я должен был быть опозорен за свои грехи, за свои нечестивые позиции. Вы знаете, люди, они очень актеры хорошие. Не дай Боже вам людей получше узнавать. Лучше принимайте их такие, какие они есть. И не надо, что у них было в прошлом, знать иногда. Потому что можно будет, я не знаю, что сделать. Разочароваться очень сильно. Но люди любят очень хорошо шифроваться, агенты, и скрывать. Вот дядя Миша свидетельствовал, вы знаете, кем он был? Первым парнем на деревне. Он дрался, вы с ним бы разговаривать не смогли, он вас унизил бы сразу в деревне. Я про его историю уже услышал там, про ребят и так далее. Как он говорит, Миша, этот Миша в церковь пошел Богу молиться, грехи свои замаливать. Ты, говорит, не знаешь, какой он беспредельщик был, говорит, в этом, в молодости. Поэтому никто не знает на самом деле. И вы знаете, Христос в этот момент, а вы говорите, ты достоин верить в Бога? А Бог любит, типа, вот ты такой весь правильный, поэтому тебя Бог любит, а вот ты неправильно, Бог тебя не любит. Это суждения человеческие. Христос не умирал за праведников, Христос умирал за грешников. Аллилуйя. Аминь. И знаете, что произошло? Это то чувство, когда выбор за тобой. Легко делать, когда легко выбирать. Правильно или нет? А что такое истинная Пасха? Вы знаете, это жертва. Ты готов пожертвовать ради того, чтобы другой жил? И задаешься вопросом, знаете, зачем? Зачем ты умер за людей? Зачем тебе это надо было? Сегодня, когда я смотрю даже на людей, говорю, приходи в церковь, некогда. Я говорю, верь в Бога. Да пошел ты. Знаешь, Христос Спаситель, да ерунда, все это чушь собачья. Не говори мне. Я стою и думаю, чем люди отличались от древнего времени, от сегодняшнего? Ничем. И знаете, что самое интересное? Мне почему-то хочется это как-то треснуть. А Господь говорит, люби этих людей и служи этим людям. И вот здесь Бог, Иисус Христос, принимает решение. Он говорит, да будет не моя воля, но твоя да будет. Слава Господу! А знаете, почему Он это сделал? Потому что Он любит. У нас любовь искаженная. У нас любовь, ты мне, я тебе, а ты мне гораздо больше, тогда я тебя люблю. Но у Христа любовь совсем иная. Он любит бескорыстно, он любит беспристрастно. Он любит, потому что ты его творение, как мать любит своего ребенка-наркомана, который уже ее продал, который вынес всю ее квартиру, который всю кровь высосал с нее, а она все молится и плачет о том, чтобы Боженька, ребеночка его спас. И всем доказывает, что мой ребеночек не такой плохой. Вы знаете, он в детстве был очень хорошим. И не убедишь ее. А мам, вот, это интересный факт любви. И Бог тебя любит такой, какой ты есть, и неважно, какое у тебя было прошлое. Он готов сегодня дать тебе возможность изменить свою жизнь и сбросить с себя этот груз грехов и проклятия, которые ты совершил в безбожной жизни. Постыдных поступков, порочных вещей, за которые тебе стыдно даже сегодня признаться. Понимаете? И знаете, что я из этого извлек? Два важных момента. Пасха Господня – это возможность начать новую жизнь. Аллилуйя! Это любовь Божья, беспристрастная, которая готова дать тебе возможность начать новую жизнь со Христом посредством крови Иисуса и избежать моровой язвы. И неважно, какое было прошлое, люди говорят, это невозможно изменить, это невозможно простить, это нереально, это невозможно. Я говорю, возможно, аллилуйя, Иисус говорит, возможно. Да этот грешник, да он никогда в жизни не раскается, тогда он никогда в жизни не поймет, Бог говорит, я за него тоже умираю. Я умирал за всех грешных людей, которые его распинали, били, близких и чужих, и родных, и всех. Пасха – это день, когда Христос протягивает свои окровавленные руки людям грешным, которые распинают же и прибивают эти руки гвоздями к кресту. И он говорит, я люблю вас, вернитесь ко мне, я отдал свою жизнь ради вас. И второй момент, Пасха – это время действительно понимания, что такое жертвенность. Жертвенность. И вот на этом я бы хотел сакцентировать внимание. Понятие жертвенность – это вечное понятие. Это самый большой пример, самая большая этика нравственности на протяжении всей истории человечества. Весь смысл жизни построен на этом. Все фильмы, истории. Представьте, только уберите вот это понятие жертвенности, и наша жизнь становится постной, эгоистичной, бессмысленной. Потому что семья, дружба, любовь, отношения – все имеет смысл, когда есть понятие жертвенности. Именно вот это состояние, которое Иисус претерпел в Гефсимании. И он принял правильное решение. Жертвенные люди – это кто? Это герои нашего времени. Кто такие герои? Это не те, которые блещут талантами, звездами, возможностями и дарами. Это те, которые по-настоящему могут жертвовать собой ради людей. Это вечные герои. Для этих героев память вечна. Помните девочка, которая в 9 лет спасла 60 тысяч бедных, голодающих африканских детей? На те деньги, которые были ей посланы на день рождения, она потратила до цента, чтобы провести воду в деревню для детей, голодающих в Африке. И она в 9 лет умерла. И они ей говорили, что она прожила жизнь намного больше, чем человек, который доживает за своей старости даже до 100 лет. Она сделала намного больше пользы. Эти люди входят в историю, которые заботятся не о себе, но о ближних больше, чем о самом себе. Это люди, которые принимают решения. Жертва – это когда кто-то платит цену. Жертва – это тогда, когда кто-то платит цену. Понимаете, о чем идет? Беспристрастно, бескорыстно он платит цену. Жертва – это тогда, когда ты даже не знаешь, но платит жертву. Вы знаете, мы живем благодаря жертве. Ребенок рождается, знаете, он даже не осознает, что он может убить свою мать. Мужики вообще перестанут издеваться над женами, оскорблять женщин, когда они перетерпят в себе вот ту боль, которую претерпевает женщина при родах. Вы знаете об этом? Тогда все, им хватит вот просто того, чтобы они поняли, что она достойна только уважения. Какая бы она стервозная ни была. И вреднючая не была. Потому что в момент, почему мужики такие бестолковые немножко по отношению к детям? Знаете почему? Потому что они не рожали детей. Не знаю, зачем Бог такими их сотворил. А почему мать к ребенку так относится? Да потому что она уже рождая этого ребенка, жертвует ценой собственной жизни. Понимаете, что такое жертва? И без жертвы этот мир не может существовать. Кто-то всегда за кого-то жертвует. И даже осознаешь ты это, не осознаешь, неважно. Я всегда думаю, как родители терпят этого ребенка, который оскорбляет, матом кроет их. А они, ну, сыночек, ты покушал, сыночек, ты, у нас сыночек самый лучший, самый талантливый. Да пошла ты. Да нет, а он иногда нервничает, ну ничего. Ну мы все-таки его любим. Наш сыночек, я тебе пирожочки спихла, на, покушай. Жирочек себе наешь, ты еще немножко похудел со 100 килограмм на 109. Ой, на 99. Бедный, исхудал мой сыночечка. Вы понимаете, что такое жертвенная любовь? И кто-то всегда будет жертвовать. Благодаря этой жертве мы существуем, благодаря этой жертве есть смысл жизни. Представьте себе на миг, у нас общество такое, где никто никогда ни за кого не жертвует. Что это за жизнь будет? Все потеряно, понимаете, смысл потерян. Видели фильм советский? За что, говорит? Просто так. И Бог говорит, просто так. Вот ты сегодня живешь, и ты даже не знаешь, какую цену заплатили за тебя люди, чтобы ты сегодня жил. Ты даже не знаешь. И когда ты приходишь к Богу, ты начинаешь это осознавать. Я всю жизнь роптал на мать. Почему ты мне деньги не даешь? Почему ты такая секая? Ну ты не такая, как я хочу. Когда я пришел к Богу, все, что мне хотелось, упасть на колени и просить прощения. Она всю жизнь пахала на нас. Всю жизнь ноги трескались от крови, плакала ночами, не могла заснуть. Кожа сухая, земледелием работала. А я не видел этих слез. А мать меня спасала несколько раз в жизни. Рука чуть была гангреной покрыта, благодаря ее чутью. Ангина чуть не, ну, как бы, гланды опухли, ночью задыхался в детстве. Мама проснулась посреди ночи, прибежала ко мне, засунула ложку в рот и говорит, дыши, пока врачи не приедут. И знаете, когда ты пришел к Богу, ты начинаешь это осознавать, какова была цена жертвы, благодаря которой кому ты сегодня живешь. И кому ты должен воздавать сегодня славу и честь? Себе? Или тем, кто когда-то однажды ради тебя жертвовал собой? Сегодня жертвенность в моей жизни очень важна. И Пасха для верующих людей сегодня – это не просто искупление, это жертва. Конечно же, Бог не требует, чтобы мы умирали, но жизнь рождается там, где есть жертва. И Христос это дал, этому дал ярчайший пример. Знаете, нам сегодня не нужны большие жертвы. Нам не нужно повторять жертву Христа. Но порой с маленьких жертв мы предотвращаем огромные потери жертв. Прощаем маленькую обиду. Укрощая себя в маленькой похоти и маленьком эгоизме, мы можем совершать огромные поступки и дела. Из-за маленькой обиды разваливаются семьи и причиняют большую боль детям. Из-за маленького непрощения люди годами не разговаривают друг с другом. Из-за ерундовых, пустяковых вещей только потому, что они не готовы пожертвовать. Они не готовы уступить. Они не готовы сказать первый «Прости меня!» Они называют себя христианами, они называют себя верующими людьми. А толку от этого никакого, ребята. Воскресение Иисуса Христа – это вопрос жертвенности. Начиная с мелочей. Могу ли я уступить? Могу ли я принять чужое мнение? Могу ли я с кем-то согласиться, даже если я не согласен? Могу ли я первый подойти и сказать, прости меня, я был неправ, даже если я был прав. И вот здесь мы видим этот путь Христа, когда Он встает в Гефсимании и думает, зачем мне нужно это все? Ты минует меня, сиячая. Потом говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И знаешь, когда по-настоящему приходит Пасха? не на кресте. В момент, когда ты говоришь, да будет не моя воля, но твоя да будет. Когда ты можешь первый подойти и попросить прощения. Когда ты можешь первый уступить, смириться. Перешагнув через себя. Это и есть сораспнись со Христом. Это и есть истинная Пасха. И тогда ты не потеряешь, а обретешь. И когда ты невыносимо чувствуешь боль, обиду, как Христос, зачем я это должен делать? Но когда ты делаешь то, что говорит Господь, и когда ты совершаешь то, что говорит Бог, в этот момент зарождается новая жизнь. В этой именно жертвенность приносит новую жизнь. Именно этот поступок жертвы, когда ты засунул в одно место свою гордыню, свои амбиции и пришел к родному человеку, к матери и сказал: «Мать, прости меня!» Как бы тяжело ни было. Рождается жизнь. Семья восстанавливается. Вы понимаете ценность жертвы? Куда приходит жизнь? Куда приходит воля Божья, а не твоя воля. Именно в этот момент рождается новая жизнь, новая семья. Именно в этот момент происходит спасение, спасение отношений в семье, спасение отношений к ближнему. И если бы эта женщина не простила этого эсэсовца, он бы никогда не смог измениться. Но она жертвовала собой. Ей было не просто это сделать. Она умирала. Это то чувство, когда ты умираешь, когда тебе настолько тяжело, когда тебе настолько наплевали в душу, настолько обидели, но ты готов умереть, чтобы они были спасены. И когда Христос сказал: «Да будет не моя воля, но твоя да будет», этим самым Он подарил жизнь всему миру, всему человечеству. И это был непростой шаг. Это и есть истинная Пасха Господня. Я желаю вам всем, дорогие друзья, вы можете ходить долго в церковь, можете много знать Библию, вы можете много говорить о том, что вы верующий человек. Но рано или поздно нам всем нужно будет пройти этот путь жертвы. И от твоего решения будет зависеть, развалишь ты семью или восстановишь. Потеряешь ты навсегда своего друга или обретешь еще ближе. Сломаешь ли ты или восстановишь. Разрушишь ли ты или построишь. Это вопрос Пасхи Господа. И туда, куда приходит жертва, приходит жизнь. Аллилуйя! Аминь! Будем молиться. Давайте закроем глаза. Я знаю, наверное, у вас есть очень много проблем. Вы знаете, почему в молитве просят закрыть глаза? Потому что в этот момент они становятся один на один с самим собой. Как ты думаешь, ты нуждаешься сегодня в прощении? Да, может быть, люди не знают, что ты творил, что ты делал. Ты можешь очень хорошо скрывать это, но Бог знает все. И ты можешь сегодня обратиться к Нему. И знаешь, если ты поверишь, Он тебя простит. И не важно, что ты наделал. Не важно, понимаешь? Используй сегодня этот шанс. И сегодня Господь окровавленными руками приходит к тебе и говорит: несмотря на то, что эти грехи, эту боль принес ты мне, я протягиваю свои руки любви к тебе и говорю: я дам тебе возможность и шанс жить. Это порой непонятно, как эта мать, которая буквально целыми днями орала, кричала, была при смерти от боли, от мук и страданий, который причинил ей, этот ребенок, который еле-еле вышел из утробы, она его обнимает, плачет, и она счастлива всю жизнь. И вы знаете, Христос, он был распят, он был истерзан, он был измучен. Но сегодня, когда рождается новая жизнь, когда приходит к нему грешник, кается, он радуется, как эта мать, этому младенцу, который заставил его так долго страдать. И у него нет ни капли ненависти или обиды на этого ребеночка. Он просто его берет и обнимает, и он самый счастливый. Он говорит: «Я принимаю тебя как своего ребенка. Я люблю тебя». Он целует, обнимает. И сегодня Господь ждет тебя. Он говорит: «Приди ко мне. Если ты в это поверишь, я прощу тебя. Я сделаю тебя своим ребенком. Скажи, Господь, прости меня. Прости меня. Я знаю, что ты можешь простить меня. Ты нужен мне. Приди ко мне. Очисти меня. Мне стыдно. Мне стыдно за свои поступки. Мне стыдно. Я ненавижу себя даже по-настоящему. И мне казалось, что ничто не может изменить. Но сегодня Господь говорит: я могу изменить». И когда Христос был распят на кресте, он сказал очень важное слово: «Совершилось». Он говорит: «Я умер за тебя, чтобы ты сегодня не жил в этом позоре и стыде. Я отдал свою жизнь за тебя, чтобы ты не был распят и не мучился в гиене». Скажи: «Да, Бог, я просто беру эту кисть и мажу кровь Агнца на косяках своей души, двери сердца». Аллилуйя, Господь! Слава тебе, Иисус! Ты Царь наш и Бог наш, милостивый, любящий, благословляющий. И пусть сегодня с принятием решения сегодня будет прощение, Господь. Прощение приходит сюда и сейчас, и рождается новая жизнь. Приходит новая свобода на это место, Бог. И второе, что я тебе хочу сказать: у тебя есть какие-то проблемы, тебе очень тяжело и сложно смириться с этим. Смирись. Представь себе, что ты в Гефсимании. Представь себе, что Иисус претерпевал там, когда он молился. Прими сегодня решение. Пожертвуйте своими амбициями и простите. И когда ты это сделаешь, придет жизнь, новая жизнь. Скажи сейчас: «Отче, да будет не моя воля, но твоя да будет». Сделай этот первый шаг, и ты увидишь, как жизнь начнет меняться. Она начнет преобразовываться. Потому что кровь Иисуса начинает очищать, омывать, освящать. Аллилуйя. Возьми это время сейчас молитвы, пока мы будем славить Господа. Твоя кровь. Аллилуйя, Отец. Действительно, время молитвы, время, когда ты заглядываешь в самые глубины своего сердца. Когда ты освящаешь все глубины своего сердца. Аллилуйя. Когда я буду петь, я хочу, чтобы ты молился. Представь себе такую картину, что ты стоишь у креста Голгофского. И кровь креста, она очищает тебя. Сегодня будет время обновления. Все будет то время, когда Бог тебя начнет обновлять. И ты уже отсюда выйдешь совсем новым человеком, который сбросит всякое бремя этого прошлого. И Господь говорит: здесь и сейчас я хочу тебя обновить. Я хочу дать тебе новую жизнь. Ты готов это сделать? Ты готов принять и открыть свое сердце и сказать: «Да, Бог, я не верю в себя. Я не верю в свои возможности, но я верю в твою кровь. Я верю, что твоя кровь может избавить меня от моровой язвы». Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус. Просто я благодарю, просто я благодарю. За голову, за голову, за голову. Я тебя благодарю за воскресенье твое. За победу твою, за победу. За голову, за голову. Я тебя благодарю за воскресенье твое, за победу твою. Благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя, Иисус.